Священномученики Иоанн Кесарийский, Петр Косменков, Симеон Кричков, мученик Петр Пискарев Молоков и мученица Евдокия Сафронова. Во время гонений на Русскую Православную Церковь бывало, что воинствующие безбожники арестовывали не только священника, но и весь клир, а также членов церковного совета из числа наиболее активных мирян, как это и произошло в селе Быково Раменского района. Здесь были арестованы священники Иоанн Кесарийский и Петр Косменков, диакон Симеон Кричков, староста храма Евдокия Сафронова, а также члены церковного совета Петр Пискарев Молоков и Александр Елизавета и Дмитрий Чиликины. Они были арестованы в течение 3 дней с 1 по 3 ноября 1937 года и заключены в Таганскую тюрьму в Москве. Священномученик Иоанн родился 30 января 1878 года в селе Одешово Кинешемского уезда Костромской губернии в семье священника Никанора Кесарийского. Окончил духовную семинарию и в 1903 году Московскую духовную академию. В 1904 году он был рукоположен в сан священника и служил в храмах Московской епархии, в последнее время в храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Быково. Допросы начались в день ареста. Следователь спрашивал, с кем священник знаком. Отец Иоанн отвечал, что знает служащего с ним священника и диакона, старосту храма и некоторых членов церковного совета, с которыми, если встречался и беседовал, то исключительно на церковные темы. Следователь не удовлетворился этим ответом, и допрос продолжался на следующий день. «Вы один из организаторов церковной группы в селе Быково», — обратился следователь к священнику, имея в виду то, что тот был настоятелем храма. «Назовите, кто входит в состав данной группы?» «Это мне неизвестно, и организатором группы я не являюсь», — ответил священник. «Где происходили нелегальные собрания контрреволюционной группы церковников села Быково?» «Это мне неизвестно, так как на нелегальных собраниях я не присутствовал». Следователь потребовал от священника, чтобы тот признал себя виновным в том, будто он обсуждал вопрос о совершении террористического акта по отношению к председателю колхоза. Священник это обвинение отверг. «Известно, — продолжал спрашивать следователь, — что вы распространяли клевету о советской власти в колхозах. Подтверждаете вы это?» «Контрреволюционные клеветы о советской власти я никогда не высказывал и не распространял. Меня могли неправильно понять, когда я однажды в церковной сторожке за чаем рассказывал случай, о котором было напечатано в газете, как в один колхоз приехал председатель райисполкома, зашел на конюшню, увидел худой хомут, надел его на шею колхознику и сказал: «Вы раньше ходили в хомуте, и теперь будете ходить в хомуте». Причем этот случай я рассказал как случившийся факт без всякой клеветы на колхозы. «Дайте показания о контрреволюционной деятельности каждого участника контрреволюционной группы церковников села Быково», — потребовал следователь. «О контрреволюционной деятельности церковников села Быково мне неизвестно, и участников данной группы я не знаю», — ответил священник. На этом допрос был закончен. Священномученик Петр. Священномученик Петр родился 4 января 1887 года в селе Пахрино Подольского уезда Московской губернии в семье Василия Петровича Косменкова, служившего псаломщиком в Троицкой церкви в этом селе. Петр Васильевич в 1901 году окончил Перервинское духовное училище. В 1907 году – Московскую духовную семинарию и был направлен работать учителем. В 1910 году он был рукоположен в сан священника и служил в храмах Московской епархии – С 1918 года в храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Быково. «Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Дайте показания по этому вопросу», – потребовал следователь. «Никогда контрреволюционной деятельности я не вел и вести не мог», – ответил священник. «Вы один из организаторов контрреволюционной группы церковников. Назовите ее участников». «Никаким организатором контрреволюционной группы я не являюсь, и участников никого не знаю». «Где проводились нелегальные собрания контрреволюционной группы церковников?» «Нелегальных собраний контрреволюционной группы никогда не было, и мне неизвестно о ее существовании. Но члены церковного совета собирались. Собирались они главным образом в церкви». «Какие вопросы обсуждались на нелегальном собрании церковников?» «Собрания актива церковников, проводимые в церкви, были всегда легальными, и вопросы на них обсуждались исключительно хозяйственного значения, касающиеся церкви». «Следствию известно, что на нелегальном собрании контрреволюционной группы церковников обсуждался вопрос о совершении террористического акта против председателя колхоза. Подтверждаете вы это?» «Не подтверждаю». «Дайте показания о контрреволюционной деятельности каждого участника группы церковников». «Я уже показал, что о существовании контрреволюционной группы церковников мне неизвестно, а потому мне неизвестно и о контрреволюционной деятельности каждого участника». Священномученик Симеон родился в 1876 году в селе Понизовье Верейского уезда Московской губернии в семье псаломщика Николая Кличкова. Образование получил в Перервинском духовном училище, а затем в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1900 году. Сначала работал учителем, а в 1903 году был рукоположен в сан диакона ко храму Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Быково, где и служил до ареста в 1937 году. «Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Дайте показания по этому поводу». «Я никакой контрреволюционной деятельности не вел и не веду, а поэтому показаний дать не могу». «Вы участник контрреволюционной группировки в селе Быково. Назовите всех ее участников». «Я не состою ни в какой контрреволюционной группировке и не знаю такое. Кто организатор ее? Не знаю как о самой организации, так и о ее организаторах». «Где собирались нелегальные собрания контрреволюционной группировки церковников?» «Не знаю я ничего о собраниях и контрреволюционной группировке», — ответил диакон, не согласившись оклеветать себя или других. Мученик Петр родился в 1882 году в селе Быково Московской губернии в семье крестьянина Матвея Пискарева-Молокова. Он окончил сельскую школу, состоял членом церковного совета. «Вы участник контрреволюционной группы церковников в селе Быково. Назовите всех участников этой группы», – потребовал следователь. «В контрреволюционной группе я не состою. И кто в ней состоит, я не знаю и назвать никого не могу. Я являюсь только членом церковного совета, состоящего из 20 человек. Но этот совет не является контрреволюционной группой», – ответил Петр Матвеевич. Мученица Евдокия родилась в 1878 году в селе Лучинском Звенигородского уезда Московской губернии в семье крестьянина Григория Сафронова. В 12 лет ее отдали в прислуги в Москву в семью земского начальника. Когда ей исполнилось 19 лет, она вышла замуж за крестьянина села Быково. В 1930 году она стала старостой храма, за что тут же лишилась гражданских прав, которые ей удалось восстановить лишь после многих хлопот. На первом после ареста допросе она подписала протокол, составленный следователем, но уже через день категорически отказалась от возводимых на нее обвинений. Член церковного совета Александр Георгиевич Чиликин родился 24 апреля 1878 года в городе Ряжске Рязанской губернии, в семье купца. До революции имел магазин в селе Быково. Будучи арестованным, виновным себя не признал. Вместе с ним была арестована его жена Екатерина Васильевна Чиликина. Она родилась в 1882 году в Москве. Отец ее был садовником в селе Быково. Следствию известно, что вы, как активная церковница, систематически предоставляли свою квартиру для сборищ церковников. Дайте следствию правдивые показания. Предоставление своей квартиры для систематических сборищ группы церковников я отрицаю. Редкие посещения моей квартиры Евдокией Григорьевной Сафроновой, священниками Петром Косменковым, Иваном Кисарийским, диаконом Семеном Крючковым были основаны на единстве религиозных убеждений. Обвиняемая Чиликина, вы все предъявленные вам обвинения не признаете. Как понимать ваше поведение? Как поведение, направленное на сокрытие всех своих прежних контрреволюционных деяний с целью продолжения борьбы с советской властью? Все свои показания я считаю правдивыми и повторяю, что никакой контрреволюционной деятельности я не вела. Тогда же был арестован и их сын Дмитрий. Он родился в 1911 году в селе Быково. В 1930 году, когда ему исполнилось 19 лет, власти арестовали его по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. После отбытия половины срока заключения Дмитрий был освобожден и поселился в городе Рязани. В 1937 году его арестовали вместе с родителями и обвинили в том, что он будто бы обсуждал вместе с церковнослужителями вопрос о совершении террористического акта против председателя местного колхоза. Эти обвинения Дмитрий Александрович отверг. 15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священников Иоанна Кисарийского, Петра Косменкова и диакона Семена Крючкова к расстрелу. Александр Чиликин и его сын Дмитрий были приговорены к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Петр Пискарев, Молоков, Евдокия Сафронова и Екатерина Чиликина были приговорены к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священники Иоанн Кисарийский, Петр Косменков и диакон Семен Крючков были расстреляны 16 ноября 1937 года и погребены в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Александр Чиликин был отправлен в Беломорско-Балтийский лагерь, Евдокия Сафронова и Екатерина Чиликина – в Тайшет-лагерь, Петр Пискарев-Молоков и Дмитрий Чиликин – в Сиблаг. Евдокия Сафронова умерла в заключении 25 августа 1938 года и была погребена в безвестной могиле. Петр Пискарев-Молоков умер в лагере 9 апреля 1938 года и был погребен в безвестной могиле. Земном,